Вышли за зону. Уродливые казармы и колючая проволока остались позади. В лицо повеяло чистым полевым воздухом. Вдали зазеленела тайга. Белые снега были залиты солнцем. Нельзя откладывать. Нельзя. Надо теперь же, пока идем строем, пока открытое место. Небо по-весеннему светлое сегодня и голубое, голубое. Ну, Господи, благослови! Она стремительно вырвалась из строя и бросилась в сторону. «Стой!» — неистово завопил Алешка, а товарищи по бригаде подхватили каждый по-своему. «Елена Львовна, остановитесь! Нелидова, вы себя губите!» И вдруг затихли. Все замерло. Должно быть, стрелки прицеливались. Она не оборачивалась и набавляла скорость, делая вид, что направляется к лесу, и перепрыгивая через рытвины. «Рехнулась ты, что ли, Аленка?» — голос Алешки-стрелка по-человечески дрогнул. «Так он еще не целится, этот дурак! Что же он медлит?» И вот другой голос, гортанный и резкий, рассек воздух. «Целюсь!» «А вот оно! Теперь кончена смерть! Господи, помоги! Сделай так, чтобы разом, чтобы скорее!» Поднялось со дна ее души, как последняя молитва. Она закрыла глаза, но не остановилась. Удар. Ропшин вошел в дизентерийную палату и взял Вячеслава за локоть. «Вячеслав, на правах друга. Ведь мы с тобой друзья. Вячеслав, я знаю, как ты всегда мужественен. Но там опять принесли носилки. Выйди в приемный покой». Это был четвертый выстрел за месяц. Четвертая смерть, помимо дизентерии и тифа, уносивших жертву за жертвой. В этот же вечер в лагере вспыхнула забастовка. В женском бараке ничего не было известно о готовящемся. За ужином внезапно один из мужчин поднялся и сказал в самодельный рупор: «Друзья заключенные, не работать, пищу не принимать. Требуем комиссию из Москвы для пересмотра нашего режима и смены начальства и конвоя. Чем солидарнее мы будем, тем быстрее добьемся уступок. Да не найдется между нами штрейкбрехеров». Это говорил политический, бывший эсер, побывавший перед тем в Соловках, где в одной из забастовок сам отрубил себе в виде протеста палец. Восстание было подхвачено дружно, хотя многие втихомолку досадовали и шептались по углам. Говорили: «Это все затевают с большими сроками, которым терять нечего». Говорили: «Им-то легко все поставить на карту, а нам? Вот как прибавят накануне выхода еще лет по пять, каково-то будет». Тем не менее равнялись на товарищей и старались держаться, может быть, опасаясь расправы со стороны уголовников, которые в большинстве присоединились к бастующим. Комиссия прибыла только через две недели, когда многие из заключенных, обессиленные голодом, уже не вставали со своих нар. Конвой и кое-кого из начальников сменили. Санитарное состояние было несколько улучшено, в частности, приняты меры против цинги. Но режим и питание в основном остались те же. СССР, возглавлявший восстание, был расстрелян, а наиболее активные участники переведены в штрафные пункты. Среди них бывший красный партизан, бывший коммунист,